«Привет, всем привет», — надлежащим образом переводил Ван Ян, проглотив смешок. «Мне очень приятно видеть, что людям, живущим на другом краю земного шара, нравится штурм Лас-Вегаса и моя игра. Это огромная честь для меня. В фильме я сыграла умного детектива, но, как вы видели, мне так и не удалось одолеть гениев МТИ, и это досадно». Он хихикнул, Даниэла и Натали улыбнулись. Он продолжал. «Когда я впервые увидела традиционные китайские украшения и наряды, они меня сразу очаровали. В этой поездке я планирую накупить кучу вещей и посетить Великую Китайскую Стену». Он сделал небольшую паузу, после чего с улыбкой произнес. «Пекин – очень красивое место, я люблю Пекин и Китай. В итоге я рада, что повидалась со всеми здесь, спасибо». В кинотеатре тотчас раздались оглушительные аплодисменты и длились до тех пор, пока четыре звезды не спустились со сцены. Только тогда фанаты перестали хлопать в ладоши, а церемония премьеры подошла к концу. 16 августа в Китае в широкий прокат вышла команда МТИ-21, но в США уже опубликовался рейтинг бокс-офиса за прошедший уикенд с 8 по 10 августа. Фильм, взявший лидерство в первый уикенд августа за счет 49,67 миллиона, продолжал быть для деловых кругов и СМИ ожидаемой неожиданностью и продолжал приятно удивлять Flame Films. После бешеных сборов за первую неделю проката, 75,26 миллиона, бокс-офис за второй уикенд снизился всего лишь на 31,5% и составил 34,02 миллиона. Это позволило защитить титул чемпиона уикенда. Общий североамериканский бокс-офис уже достиг отметки в 109 миллионов. На это понадобилось каких-то 10 дней. Снижение на 31,5% также являлось самым маленьким снижением бокс-офиса среди фильмов, занявших первые 12 мест в рейтинге. У спортивной драмы «Фавориты пиратов Карибского моря», получивших положительные отзывы, сборы упали на 32,2% и 33,9% соответственно. Относительно такого результата сотрудники Flame Films чувствовали себя так, словно наткнулись на невероятно драгоценное сокровище. Неужели это реальная история, которой заинтересовались почти все, настолько притягательна? Неужели массовые положительные отзывы заставили огромное количество людей пойти в кино, или в этот период просто нет достойных конкурентов? Вероятно, были задействованы все вышеперечисленные факторы. Как итог, более 100 миллионов за 10 дней и резкое повышение «Волшебного юноши». Благодаря 1,555 миллиардов в своем суммарном североамериканском бокс-офисе, Ван Ян официально обошел Криса Коламбуса и Роберта Земекиса и оказался на втором месте. В свои 23 года он продолжал гнаться за 57-летним Стивеном Спилберга, у которого было 3,088 миллиарда, и команда МТИ-21 со 109 миллионами преследовала «Поймай меня», если сможешь со 164 миллионами. Казалось, не за горами тот день, когда команда МТИ-21 достигнет господства в кино про азартные игры и аферу. На второе место по сборам за этот уикенд попал недавно вышедший боевик «Спецназ города ангелов» с Колином Фарреллом и Мишель Родригес в главных ролях и зрелищными экшн-сценами. За первый уикенд фильм заработал 30,06 миллиона, но на Rotten Tomatoes получил лишь 48% свежести среди критиков и 63% свежести среди зрителей, его назвали шаблонным, бессмысленным и невозбуждающим боевиком. «Чумовая пятница», которая тоже только что вышла, заняла третье место с 22 миллиона. Это был ремейк фильма 1976 года, главные же роли исполнили Джейми Ли Кёртис и Линдси Лохан. На Rotten Tomatoes было 88% свежести среди критиков и 66% свежести среди зрителей, что говорило о том, что это приемлемое, но не выдающееся коммерческое кино. Зато потрясающе сыгравшая в ловушке для родителей юная звезда Линдси Лохан давала всем понять, что у нее есть блестящие перспективы. На четвертом месте с 10,46 миллиона был «Американский пирог 3», на пятом месте – «Пираты Карибского моря» с 10,12 миллиона, на шестом месте – «Фаворит» с 9,95 миллиона. После утренней церемонии премьеры, обеда и отдыха во второй половине дня в информационном зале состоялась пресс-конференция по случаю премьеры. Помимо Ван Яна и трех актеров, также присутствовало около 400 журналистов из прессы, телевидения, интернета. Когда закончился этап фотосессии, начался этап вопросов-ответов. Ряд видеокамер был установлен позади мест, где сидели журналисты. В их объективах Ван Ян, Натали, Рэйчел и Даниэл сидели за длинным столом, на котором стояли микрофоны для каждого человека и бутылки с минеральной водой. Режиссер Ван, не могли бы вы спрогнозировать кассовые сборы штурма Лас-Вегаса в материковом Китае? Каковы ваши ожидания? Этап вопросов-ответов длился уже долго. Журналисты рьяно поднимали руки и один за другим задавали вопросы четверым звездам, среди которых наибольшее внимание, конечно же, получал Ван Ян. В данный момент журналист с сайта Сина задал вопрос, который в настоящее время интересовал многих. Покажет ли волшебный юноша волшебные результаты в Китае? Чтобы избежать недопонимания, переводчица от Чинофильм немедленно перевела вопрос на английский. Естественно, ожидаю, что фильм заработает как можно больше. Денег много не бывает, дал изворотливый ответ Ван Ян. Журналисты в зале тихо посмеялись, а тот журналист с квадратным лицом, не желая сдаваться, спросил, не могли бы вы назвать ориентировочную сумму? Ван Ян призадумался. Сейчас незачем было вдаваться в подробности. Он с улыбкой произнес, надеюсь, что получится превзойти самого себя. Буду рад, если сборы перевалит за 100 миллионов. Журналисты рассчитывали явно не на этот ответ. Их бы устроило, если бы он сказал что-то в духе. Мы побьем рекорд Титаника, однако волшебный юноша сам являлся объектом всеобщего внимания, поэтому любая новость с ним, вне зависимости от содержания, становилась горячей. Далее журналистка из ежедневной газеты получила возможность задать вопрос. Взяв микрофон, она встала и спросила. «Господин Ван, вы только что сказали, денег много не бывает. Это самое главное, ради чего вы приехали в Китай». Увидев ее суровое лицо, Ван Ян на мгновение остолбенел. Ее вопрос намекал на то, что Китай для него лишь мешок с деньгами. Ван Ян невольно улыбнулся, совершенно не обидевшись. Скорее всего, его специально хотели спровоцировать на конфликт, чтобы вышла скандальная новость. Например, в Лос-Анджелесе один журналист спросил насчет брошенного вызова Спилбергу. В любом случае это все были невежливые вопросы. Ван Ян мог бы не отвечать, но если в данном случае так поступить, такую его реакцию неправильно расценит. «Я оговорился», неправильными тонами произнес фразу «денег много не бывает», задал Ван Ян встречный вопрос длинноволосой журналистке. Та тут же умолкла, ее коллеги захихикали. Ван Ян не имел намерения на кого-либо нападать. Он всерьез сказал, кассовые сборы означают многое, например, как сильно зрителям нравится фильм. Натали и Рэйчел же остались недовольны. Прежде на пресс-конференции царила приятная атмосфера, но этот вопрос подпортил им настроение. Сохранявший на лице слабую улыбку Даниэл вздохнул про себя. Пусть даже он знал, что их поездка была не только ради извлечения денежной выгоды, тем не менее, если бы Ван Яна интересовали только кассовые сборы, с точки зрения бизнеса, намного лучше было бы провести рекламную кампанию в Европе или Австралии, потому что материковый Китай хоть и мог принести в копилку фильма 300 миллионов, сколько в конечном счете удастся забрать себе? Несколько миллионов долларов. Даниэл совершенно не разбирался, какой процент от сборов берут себя кинотеатры материкового Китая и какое соглашение заключено между штурмом Лас-Вегаса и Чинофильм. Насколько он знал по ситуации в Гонконге, кинотеатры забирали себе половину. Если еще примерно 50% заберет Чинофильм, то при грубых расчетах Flame Films из 300 миллионов в прокате получит меньше 10 миллионов. А ведь еще есть налоги. Но это 300 миллионов. Сейчас Даниэл понимал, что 100 миллионов в китайском прокате – это уже превосходный результат. Именно из-за отсутствия возможности прилично заработать голливудские съемочные группы так редко ездили в Гонконг и материковый Китай презентовать свои фильмы. Для этого кинокомпании использовали другие страны. Даниэл прекрасно знал, что подтекст недавнего вопроса абсолютно неверен в отношении Ван Яна. На съемочной площадке этот режиссер целыми днями напролет воодушевленно рассказывал о том, как с пиар-программой поедет в Китай. Ему искренне хотелось туда попасть. Он напоминал подростка, который стремится в Пекин ради изучения кунг-фу. «Я приехал в Китай как ради презентации фильма, так и ради моих фанатов, ради встречи с ними. Вот так просто». С окончанием церемонии премьеры в целом завершилась агитационная работа съемочной группы, но лично у Ван Яна путешествие только-только начиналось. Ответив на вопрос, он больше не обращал внимания на ту журналистку и, посмотрев на остальных журналистов, которые были заняты записыванием услышанной информации, с улыбкой вымолвил. Следующий вопрос. Глава 235. Диалог именитых режиссеров. Хотя все еще продолжались летние каникулы, Сегодня в Пекинской киноакадемии было необычайно оживленно, многочисленные студенты хлынули обратно в свое родное учебное заведение, а охранники тщательно стерегли главный вход, отгораживая его от толпы молодых киноманов и журналистов. В модернизированном кампусе открывались красивые пейзажи, опрятные дорожки украшали зеленые деревья, в воздухе витал дух молодости и студенчества, так подходящий для учебы. По дороге к главному учебному корпусу шла большая группа людей, которая, подобно пышной свите, окружала молодого темноволосого парня в темно-серой рубашке и джинсах. По бокам от него шли двое рослых белых мужчин и белая женщина средних лет. Впереди шагали несколько руководителей Пекинской киноакадемии. Шедший впереди всех мужчина средних лет в тонком черном костюме, с добродушным лицом, являлся проректором академии. Его звали Чжан Хуэйцзюнь. На протяжении всего пути он показывал рукой на окружающую местность и что-то рассказывал. «О, неплохо», — то и дело отзывался Ван Ян, слушая Чжан Хуэйцзюня и воодушевленно осматривая территорию академии. «Кампус — чудесное место, насыщенное юношеским легкомыслием и горящее молодостью. Для Ван Яна и бесчисленного множества людей это было священное место. Красивая Пекинская академия произвела на него хорошее впечатление. К сожалению, сейчас был не учебный период, в противном случае можно было бы почувствовать ту особенную жизненную силу. Тем не менее Ван Ян все равно был немного удивлен, поскольку ему устроили такой торжественный прием и индивидуальную экскурсию, чего, похоже, не должно было быть. Он будто являлся более важной персоной, чем президент. Неожиданно впереди он заметил огромную постройку в виде пирамиды, поэтому невольно полюбопытствовал. «Господин Чжан, та пирамида, какой-то символ Пекинской академии, как бронзовая статуя троянца в Южно-Калифорнийском университете. Это, Чжан Хуэйцзюнь, обязанный отвечать на все вопросы, тут же принял растерянный вид, остальные руководители беспомощно уставились друг на друга. Ответить размыто, сочинить байку или сказать правду, уклониться от ответа у них не получилось, ибо этот великий юноша с заинтересованным видом направился к пирамиде, спрашивая: «Красивая пирамида. Какая у нее история, связана с враждой между учебными заведениями? Изначально это была академическая премия пирамида, которую учредило наше заведение», — тихо усмехнулся Чжан Хуэйцзюнь, раздумывая над подходящим оправданием. Прошлое руководство Пекинской киноакадемии в целях придания заведению духовных традиций учредило собственную премию пирамида, по каждой номинации соответствующий факультет проводил открытое голосование. Награда вручалась выдающимся выпускникам академии. Затем кубки, на которых гравировались имена лауреатов и названия фильмов, помещались на хранение в пирамиду. В то же время снаружи на пирамиде прикреплялась табличка с информацией о лауреатах. Так и появилось здание в виде пирамиды. В 1992 году состоялась первая церемония вручения премии. Лучшим фильмом, по мнению режиссерского факультета, стал работать Чжан, и Мао Цуцзюй обращается в суд. Далее в 1993 году все факультеты единодушно проголосовали во всех номинациях за фильм «Чень Кайгэ, прощай, моя наложница». Вот только о результатах премии необходимо было докладывать властям, и если те все одобряли, тогда результаты вступали в силу. Но в этот раз власти запретили выбирать лучшим фильмом «Прощай, моя наложница» по той причине, что там присутствовали сцены, связанные с культурной революцией и гомосексуализмом. Пекинской киноакадемии пришлось заставить студентов заново провести голосование, в итоге другие факультеты в своих номинациях поменяли лауреата, однако режиссерский факультет по-прежнему выбрал в качестве лучшего фильма «Прощай, моя наложница». Вот так канула в небытие вторая пирамида. В 1994 году киноакадемия хотела возобновить премию и придумала выход: провести одну церемонию за два года. Вторая пирамида за 1993-1994 года вновь открылась для голосования. Большинство факультетов выбрало победителем картину «Спиной к спине», «Лицом к лицу», но режиссерский факультет опять выбрал «Прощай, моя наложница». С тех пор вторая церемония вручения премии так и не была успешно проведена. Пирамида, которая должна была стать символом Пекинской киноакадемии, превратилась в место, где студенты объяснялись в любви, веселились либо в пьяном состоянии взбирались по стенам. Задумавшись об этом, Чжан Хуэйцзюнь горько вздохнул про себя. В такой обстановке действительно крайне сложно заниматься наукой и творчеством. Он, собравшись с мыслями, сказал: Прежде планировалось гравировать на пирамиде информацию о лауреатах, но впоследствии мы столкнулись с кое-какими трудностями и пока отложили это дело. Что случилось? Пребывал в легком недоумении Ван Ян. Остановившись, он поглядел на ровную пирамиду перед собой, но не обнаружил никакой информации о лауреатах. С какими трудностями столкнулась академическая премия? С финансовыми? Для этого требуется так много денег. Неужели никто из выпускников не спонсировал? Ван Ян с улыбкой произнес: «Мне кажется, это замечательная идея. Тогда бы будущие студенты, глядя на эту пирамиду, вдохновлялись, чувствовали себя частью чего-то большего. Академии нужно это. Почему ничего не получилось? Видите ли, господин Ван», лицо Чжан Хайцзюня выражало неловкость, остальные руководители оцепенели. Пытаясь скрыть за улыбкой смущение, он произнес: «У нас тут своеобразная ситуация. Результаты одной из церемоний верхи не одобрили, поэтому дело прогорело». «Верхи?» Ван Ян недоуменно нахмурился. «Какая в конце концов процедура отбора лауреатов? Еще и нужно одобрение свыше, да что эти власти?» Он вдруг не удержался и воскликнул: «Да как так можно?» В порыве эмоций эти слова были произнесены на английском, и из него чуть не вырвалось: «Какого черта?» Задрав голову, он взглянул на пирамиду, в его груди горело пламя гнева. «Разве так можно? Я не верю, обидно. Как жаль!» Вскинув брови, вздохнул Ван Ян. С этими словами он направился к учебному корпусу, как вдруг ему показалось, будто прекрасная обстановка вокруг связана красными кандалами, а весь мир – это светлячок. Он, естественно, знал, чему подвергались здешние вузы, но не думал, что все зашло настолько далеко. Ему было крайне досадно и больно осознавать, как эта пирамида зачахла, не успев расцвести. По идее, вуз должен представлять из себя свободную, независимую страну, где есть академическая свобода, свобода мысли, где преподаватели и студенты не чувствуют себя скованными. В этом случае формируется так называемая учебная атмосфера. Если даже какую-то премию контролируют верхи, как тогда можно давать хорошее образование или снимать хорошее кино? Это совсем уж. У Ван Яна руки чесались врезать тем, кто не одобрил результаты, переломать все кости этим подонкам. Несмотря на то, что после пирамиды провели экскурсию по очень красивым учебным корпусам и продвинутым кинолабораториям, несмотря на смех и бодрые голоса Чжан Хуэй Цзюня и других руководителей академии, настроение у Ван Яна упало, разве что слабая улыбка еще сохранялась на лице. В любом случае ему как студенту, вылетевшему из Южно-Калифорнийского университета, нечего было предложить, а если бы и было, это ничего бы не изменило. Но студентам не повезло. Они всей душой стремились к знаниям, однако подвергались воздействию лишившегося души вуза. После долгой экскурсии по зданиям Ван Ян вновь оказался на тенистой дорожке кампуса. Ему не хотелось, чтобы его и дальше обступала большая толпа людей, поэтому он сказал руководителям академии, что хочет самостоятельно побродить по территории, ему достаточно сопровождения телохранителей и ассистентки. Чжан Хуэй Цзюнь, естественно, не возражал и не беспокоился о безопасности Ван Яна, потому что сегодня утром разрешалось посещать учебное заведение только сотрудникам и студентам, все уже были проинструктированы о том, что нужно соблюдать дисциплину. И чего Ван Ян так долго стоял здесь? Мы тут ежедневно репетируем, теперь каждое утро буду думать о нем. Блин, ха-ха-ха, не говори чушь. Смотрите, Ван Ян, вон там он, кажется, смотрит на нас. Он улыбнулся. Ой, он что, идет сюда? Он вроде идет сюда, ой-ой, он идет сюда. Мамочки. Немного погуляв, Ван Ян вернулся обратно к пирамиде и заметил возле этой постройки примерно 10 девушек, которые жестикулировали, смеялись и о чем-то разговаривали. Увидев, какой возбужденный взгляд на него бросила одна длинноволосая девушка, он улыбнулся ей. Должно быть, это студентки Пекинской киноакадемии, у них театральная репетиция, как примерно у Нэнси на режиссерском факультете. Видя, что их, похоже, переполняют эмоции, Ван Ян направился к ним. Молодые девушки были очень красивы и великолепно бы смотрелись в кадре. У всех был разный типаж, одеты они были довольно стильно и прелестно. Ван Яну показалось, что они, скорее всего, учатся на актерском факультете. Заметив, что он приближается в сопровождении телохранителей, чрезмерно возбужденные девушки, напротив, притихли и приняли напряженный вид. Это же волшебный юноша. Подняв руку, он с улыбкой поздоровался. Хи, привет, хи, привет, Тотчас откликнулись слегка растерявшиеся девушки. У всех в данный момент были разные мысли. У одних взыграли фанатские чувства, они готовились попросить автограф и совместное фото. Другие задумались над тем, как бы произвести впечатление на этого выдающегося режиссера, чтобы запомниться ему, ведь кто знает, может, в будущем ему потребуется актриса на какую-то роль, а тут в его памяти всплывет лицо той самой. Третьи же хотели завязать с ним знакомство, но у всех была одна общая мысль. Им выпал уникальный шанс. «Режиссер Ван, я учусь здесь на актерском факультете. Господин Ван, не могли бы вы дать автограф? Можно вместе сфотографироваться?» Девушки внезапно возбужденно загалдели, лишь две студентки молча улыбались. Осаждаемый разными голосами Ван Ян кивнул. «Автограф можно, без проблем». Он взял у Сьюзен Маккарти ручку и начал принимать от девушек тетради для подписей. Те представлялись. «Режиссер Ван, меня зовут Шен Лоси. Меня зовут Мутинтин. Режиссер Ван, мне больше всего нравится ваш классный мюзикл». Шен Лоси и Мутинтин – реально существующие китайские актрисы. «Пожалуйста, давай автограф», – отвечал каждой девушке Ван Ян. Он изначально рассчитывал поговорить о здешней студенческой жизни, а в итоге это превратилось в некое подобие встречи с фанатами. Видя, как некоторые просят автограф, другие несколько студенток, которые хоть и любили Ван Яна, но не горели желанием собирать автограф, тоже искали, чтобы дать ему для подписи. Ведь если все просят автограф, а ты не просишь, не будет ли это считаться проявлением неуважения, так что лучше попросить. Тем более так можно произвести хоть какое-то впечатление. Каждая девушка давала предмет для автографа и, точно по команде, называла свое имя. «Меня зовут Чжаэкэ. Привет, волшебный юноша, меня зовут Ван Ладань». Чжаэкэ и Ван Ладань тоже реально существующие актрисы. О, ставивший автограф на тетради Ван Ян, услышав имя, поднял голову и взглянул на коротковолосую девушку перед собой, после чего записал по-английски и по-китайски свое имя и с улыбкой сказал. Иероглиф Ван в значении «правитель». «Подруга, я, конечно, не знаю, но возможно, несколько веков назад мы с тобой были одной семьей». Все вокруг захихикали, а многие позавидовали Ван Ладань, которая получила такой комментарий от Ван Яна. Разве не произвела она на него впечатление? Улыбавшаяся же Ван Ладань не испытывала особой радости. На самом деле она не понимала, почему ее одногруппницы так взволнованы. Какое дело самому молодому оскароносному режиссеру до каких-то ничтожных студенток с другого конца земного шара. Она даже и не мечтала сниматься в голливудском кино, ей казалось, что у нее некрасивая внешность, поэтому ее бы вполне устроила роль хотя бы в отечественном сериале. Все получили автограф, тогда до встречи, попрощался Ван Ян, закончив расписываться. В таком шуме невозможно было поговорить о студенческой жизни, поэтому он под прощающиеся голоса девушек развернулся и вместе с ассистенткой и двумя телохранителями удалился прочь. Ван Ян еще недолго погулял по кампусу и успел раздать нескольким группам студентов автографы. Прежде подпортившееся настроение совсем испортилось, он велел Сьюзен позвонить учебной администрации, после чего сел в машину и покинул Пекинскую киноакадемию. Так закончилась утренняя экскурсия. После полуденного отдыха и обеда они вернулись обратно в академию и посетили обсуждение кино в многофункциональном зале здания имени Ша Айфу. В обсуждении, помимо Ван Яна, принимали участие Чжан Имау и Фэн Сяган. Оба человека являлись представителями пятого поколения кинорежиссеров Китая и вместе с Чэнь Кайгэ составляли большую тройку режиссеров материкового Китая. На церемонии вручения Оскара, что прошла в марте этого года, Ван Ян как раз познакомился с Чжан Имау. В тот же день они много проговорили в закулисье. Чжан Имау произвел на Ван Яна впечатление человека осмотрительного. О чем бы ни шел разговор, он всегда вел себя необычайно церемонно и любезно. А с Фэн Сяганом Ван Ян, естественно, общался сегодня впервые, но не прошло много времени после начала диалога и обсуждения нескольких тем, как он обнаружил, что Фэн Сяган говорит всегда прямо и является прекрасным собеседником. В передней части зала была установлена сцена, к которой тянулась красная дорожка, также стояли горшки с восхитительными растениями. Трое людей сидели в центре сцены на стульях из красного дерева, держа в руках микрофоны. Рядом на полу находились бутылки с минеральной водой, а в просторном зрительском зале все места были заняты. В первых рядах располагались руководители и с радостью принявшие приглашение журналисты. Позади сидели молодые студенты Пекинской киноакадемии, которые учились на режиссерском факультете, факультете изобразительного искусства, актерском факультете. Все с жадностью слушали диалог, особенно воодушевлены были студенты режиссерского факультета, которые были так сосредоточены, что не позволяли пропустить мимо ушей ни единого слова. Если сказать, что Акира Куросава повлиял на Чжан Имау, Фэнси Агана и остальных режиссеров пятого поколения, а также на таких западных режиссеров, как Стивен Спилберг, Джордж Лукас и Мартин Скорсезе, которые в свою очередь повлияли на Ван Яна, тогда эти студенты, седьмое поколение режиссеров, выросших на европейском и западном кино, подверглись влиянию Спилберга и волшебного юноши, являвшегося их сверстником. А сейчас ведущий поднял довольно острый вопрос. В сравнении с голливудским кино, чего не хватает китайскому кино? Чжан Имау, в черном наряде, с короткой стрижкой под ежик, слабо улыбался и не спешил первым отвечать. Фэн Сяган в коричневой рубашке сделал глубокий вдох, поднял микрофон и произнес. В техническом плане мы сильно отстаем. Технологии в кино очень важны, кивнул Ван Ян. Ему всегда нравилось кино материкового Китая, и ради сегодняшнего диалога дополнительно изучил много материалов. Он сказал в микрофон, и это я даже не говорю про компьютерные спецэффекты. Насколько я понимаю, в плане реквизита, одежды, декораций, грима Китай имеет немало недостатков. Режиссер не бог, хороший фильм должен полагаться на специалистов из разных сфер и создаваться общими усилиями различных отделов. Видя, что Чжан Имау и Фэн Сяган ничего не говорят, он продолжил. Этим надо заниматься кропотливо. Чтобы придать фильму форму, требуются арт-директор и арт-дизайнер. Он усмехнулся и сказал, если собираешься создать грандиозный блокбастер, нужно качественно выполнять работу по всем пунктам, иначе, к примеру, из-за одежды, не соответствующей сеттингу истории, фильм будет казаться нелепым. Не знаю, как в Китае, но если говорить про Голливуд, взять хотя бы реквизитора района 9 Дрю Питрату. Его семья три поколения подряд занимается профессией реквизитора. Он с детства рос среди кучи реквизита. Огромный технический опыт и эстетическое обоняние можно приобрести только в течение многих лет, а не за каких-то пару лет. В Голливуде много подобных людей. Это также касается продюсеров и сценаристов. Например, Джосс Уидон происходил из семьи сценаристов. У таких людей, естественно, с детства больше возможностей, им проще прийти к успеху. Тем не менее способная молодежь тоже может прославиться через низкобюджетное независимое кино и получить шанс работать в закулисной команде мейнстримного блокбастера. Думаю, в этом вопросе требуется неторопливое развитие, как-никак у профессии тоже есть возраст. Ван Ян, глядя на многочисленные лица в зале, случайно заметил несколько студентов, которые утром просили у него автограф, и в конце добавил, как бы там ни было, преданность работе, энтузиазм и терпение тоже крайне важны. Я, Хаем, надеюсь. Фэн Сяган переложил ногу на ногу, облокотился о спинку стула и, посмотрев в зал, сказал, надеюсь, нынешняя молодежь не будет такой импульсивной и не будет безрассудно стремиться стать только режиссерами и продюсерами. Сейчас у нас нехватка профессиональных реквизиторов и художников по костюмам. И я надеюсь, что еще больше юных кинематографистов отправится учиться в Голливуд, чтобы потом вернуться обратно и послужить своей стране. Студенты в зале были не совсем согласны. Многие учащиеся с режиссерского факультета еле сдерживались, чтобы не освистать этого именитого режиссера. Что эти слова значат? За кого принимают нынешнюю молодежь? Кто-то тайком прошептал. Режиссер Фэн, на словах все красиво, а сам чего не отправишься учиться? Кто не хочет стать великим режиссером и продюсером? Кого ты хочешь обмануть? Какой статус занимают все эти реквизиторы и художники по костюмам? Все знают Фэн Сягана, а кто знает реквизитора «Фабрики грез», «Китайских похорон»? Кто там художник по костюмам? Кто художник-постановщик? «Фабрика грез», «Китайские похороны», фильмы Фэн Сягана? Ладно, отставим это в сторону. Пусть даже в профессиональной среде ты мастеровитый реквизитор, не факт, что зарплата у тебя будет заоблачной. Если же потребуешь более высокую зарплату, инвесторы в целях экономии денег просто-напросто перестанут к тебе обращаться. Для них главное, чтобы присутствовали более-менее сносные реквизиты одежда. Да и разве фильм без мастеровитого реквизитора обязательно получится плохим? Те же инвесторы, что готовы тратить крупные суммы, непосредственно обратятся к людям из Голливуда и во время рекламной кампании будут громко заявлять, что над фильмом работала первоклассная голливудская команда. У этих мастеров нет почвы для существования, а никто не хочет влачить жалкое существование, когда за всю жизнь ты не в состоянии даже заработать на жилье. Как вариант, можно уехать учиться в Голливуд и после учебы остаться там жить. Кому захочется возвращаться на родину, где тебя ни во что не будут ставить. Что касается энтузиазма, про который говорил волшебный юноша, то зачастую тебе на голову выливают ведро ледяной воды, которое остужает этот самый энтузиазм. Это и есть импульсивность, которая проистекает из сложившейся импульсивной обстановки. Ты пытаешься терпеть, но ничего не выходит. Так размышляли присутствовавшие в зале многие студенты факультета изобразительного искусства и режиссерского факультета. Они со своими короткометражными работами участвовали в разных проектах и уже знали немало об этой индустрии. Потому им и хотелось освистать Фэнси Агана. От праздной болтовни ничего не поменяется. Значит, не хватает технологий, а еще чего? Ваше мнение, режиссер Чжан, старался поддержать тему ведущий в черном костюме. Глава 236. Самый большой камень преткновения, с художественным кино нет никаких серьезных проблем. Мы ежегодно участвуем в кинофестивалях и получаем награды, с серьезным видом произнес в микрофон сидевший справа Чжан Имау, услышав от ведущего свое имя. Но времена нынче изменились. Прежде мы ориентировались на одну тематику, где достаточно было придерживаться художественности. Сегодня молодежь смотрит Голливуд, смотрит картины режиссера Вана, а мы, старики, чувствуем себя деревенщинами, отставшими от моды. Ван Ян ответил легкой улыбкой, сидевший со скрещенными руками на груди Фэнси Аган, склонив голову на бок, смотрел на Чжан Имау, а студенты в зале молча кивали. Современный рынок больше не восторгался фильмами про крестьянскую жизнь. Из-за наплыва голливудских блокбастеров сельская тематика не впечатляла не только зрителей, но и самих китайских кинопроизводителей. После индустриализации их взору внезапно предстало столько разнообразных жанров: уся, боевик, мелодрама, научная фантастика. Если молодежи больше не нравятся твои фильмы, то снимать дальше нет смысла, говорил Чжан Имау, жестикулируя левой рукой. Нельзя зацикливаться на своем творчестве и заниматься самолюбованием. Эпоха не будет ждать тебя. Не успеешь очухаться, как уйдет эпоха, а вместе с ней уйдешь и ты. Сейчас необходимо учитывать в совокупности идейность, художественность и развлекательность. Это и есть так называемое коммерческое кино. С этими словами Чжан Имау сделал паузу. В голове возникла мысль, что ему еще предстоит хорошенько поразмыслить над тем, как переключиться на создание коммерческого кино, как достичь лучших результатов, чем его фильм-герой, и стоит ли сравнивать себя только с Голливудом. Он продолжал, а китайское мейнстримовое коммерческое кино отстает от голливудского по всем параметрам, по кинотехнике, способам повествования, сценарию, актерской игре. Помимо самих фильмов, есть еще методы ведения рекламной кампании. Относительно всех этих вещей мы пока действуем неуверенно, двигаемся на ощупь. Голливуд – враг не только китайского, но и мирового кинематографа. В настоящее время в европейских кинодержавах большая часть рынка оккупирована голливудским кино. Местные кинематографисты сейчас находятся в обороне и обсуждают, как обеспечить национальному, отечественному кино здоровое развитие. Голливуд подобен БА, мировому сообществу вряд ли удастся одолеть его, говорил холодным тоном, но при этом будто смеялся над собой Чжан Имау. Фэнси Аган кивнул, Ван Ян сидел с каменным лицом. Чжан Имау продолжал. Китайская киноиндустрия только-только тронулась с места и не может за 1-2 дня догнать Голливуд. Мы должны осознавать и признавать это отставание и не торопясь сокращать его. Глядя на молодых студентов в зале, Чжан Имау в конце добавил. Это зависит от нашего населения и экономического развития. В будущем наш кинорынок вполне может стать одним из лучших в мире. Я считаю, что надеждой кино является молодежь. В последующие 10, 20, 30 лет непременно появится выдающаяся группа молодых режиссеров, которые своими выдающимися произведениями потягаются с Голливудом и постепенно захватят зарубежный рынок. Хлоп, хлоп, хлоп. В зале моментально раздались аплодисменты, которые резко стали оглушительными. Студенты Пекинской киноакадемии с самоуверенными улыбками хлопали в ладоши. Вот эта речь соответствует действительности. Ван Ян, слушая аплодисменты, испытал радость. По крайней мере, индустриальная молодежь уверена в себе и напориста. Это ведь хорошо, но чтобы сократить всестороннее отставание, все-таки необходимо развиваться не спеша, прочно закрепляясь на каждой ступени развития. Хотя Ван Ян, по сути, был одним из тех, кто способствовал мировому господству Голливуда и имел в своем распоряжении быстро растущую кинокомпанию, он не желал наблюдать такое устройство мировой киноиндустрии, но ничего не мог изменить. Это была очень нездоровая ситуация. Каждая страна обладает своей культурой, и в кино должно быть разнообразие. К примеру, гонконгское кино в корне отличается от голливудского по атмосфере. Гангстерские и комедийные фильмы являются достоинством Гонконга, однако сейчас тоже пришли в упадок. Помимо того, что Ван Ян как кинематографист и рядовой зритель надеялся увидеть здоровую конкуренцию, он как этнический китаец также искренне надеялся увидеть расцвет китаеязычного кино и выход материкового Китая, Гонконга и Тайваня на мировую арену. А еще больше ему хотелось, чтобы эта страна избавилась от всех оков, поскорее обрела могущество, подняла значимость китайцев в глазах всего мира и добилась для них более справедливого отношения. Но какое содействие он может оказать китайскому кинематографу? Не говоря про верхи, каждая местная киноиндустрия должна полагаться на совокупный фундамент своей местности, включая образование, идеологию, окружающую среду, рынок и тому подобное, и развивается за счет местных кинематографистов. Лишь те кинематографисты, что родились и выросли здесь, способны изобразить местную атмосферу, местные особенности. Впрочем, если бы Ван Яна попросили снять фильм с сеттингом материкового Китая 90-х или нулевых, могло бы получиться вполне правдоподобно, но не удалось бы ничем зацепить. Вдобавок режиссер – это всего лишь режиссер, продюсер – всего лишь продюсер. Без хорошей творческой команды невозможно создать качественный блокбастер. Чтобы создать такой фильм, каждый член творческой команды должен как следует подготовиться, только после этого может начаться производство. Взять, к примеру, «Кунг-фу панду», которая находилась на стадии подготовки. Вся творческая команда до сих пор изучала традиционную культуру Китая, набирала к себе китайцев и других азиатов. Кроме того, требуется ответить на вопросы, на каких любимых вещах выросла китайская молодежь 80-х, какие у нее общие приятные воспоминания, какой общий сленг. Ван Ян в этом толком не разбирался, а его основная творческая команда так тем более не разбиралась. Лучше всех понимают эту страну те, кто вырос тут. Но, вне зависимости от Голливуда и других стран, создание кино являлось пожизненным стремлением Ван Яна. Он бы ни за что не отказался снимать кино и не отказался бы выпускать фильмы за рубежом только ради того, чтобы не помогать голливудскому кино захватывать мир. Иначе что это за идиотизм? Но пусть он и не был суперменом, он считал, что все-таки есть кое-что, что он мог бы сделать, что с удовольствием сделал бы и что должен сделать. Например, в этот раз это была команда МТ-21, которая перенесла на мировые киноэкраны новый образ главного героя китайского происхождения. Разве это не есть хорошо? А в «Светлячке», который будет утвержден в ближайшем будущем, Ван Ян добавит еще больше элементов Китая, введет в научно-фантастический мир эстетику Востока. Он также ждал, что, помимо него, в Голливуде, являющемся центром мировой киноиндустрии, появится значительно больше китайских лиц. Появятся авторитетные режиссеры и продюсеры китайского происхождения. С увеличением количества этих людей, естественно, вырастет их сила влияния. В таком случае Ван Ян мог бы заниматься спонсированием перспективных проектов, чтобы давать шанс талантливым личностям наподобие Джастина Лина, Джеймса Вана, Энга Ли. В то же время, если у китаеязычного сообщества появятся какие-то достойные фильмы, Flame Films поборется за их права на зарубежный прокат, будет продвигать их по всему миру, в том числе и в Северной Америке. Режиссер Чжан произнес хорошую речь, прокомментировал ведущий в очках, когда аплодисменты затихли, после чего, глядя на троих режиссеров, спросил: «Раз в техническом плане есть отставание, не следует ли нам сперва заняться тем, что нам лучше всего знакомо и в чем мы более-менее хороши?» Картина «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», снятая Энгом Ли, выиграла «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и лучший фильм на иностранном языке, а также «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Затем режиссер Чжан снял героя и сейчас готовит «Дом летающих кинжалов». Китайский кинематограф вступает в эпоху исторических усоблокбастеров. «Знаю, что Чэнь Кайго тоже заинтересован в создании исторического фильма», произнес в микрофон Фэн Сяган. Услышав, что речь зашла о «Доме летающих кинжалов», Чжан Имау сказал: «Уся для меня, жанр, полный вызова. Он может продемонстрировать силу твоего воображения и испытать твою креативность. На самом деле во время съемок героя мы и написали сценарий «Дома летающих кинжалов». Надеюсь, эта последующая работа поднимет отличные от героя темы. Что касается конкретики, то я пока промолчу, простодушно улыбнулся Чжан Имау и добавил. Герой стал нашим первым испытанием, к «Дому летающих кинжалов» мы подготовлены лучше, поэтому не против еще раз принять вызов. Студенты в зале опять зааплодировали. Ведущий посмотрел на пившего минералку Ван Яна и спросил, «Режиссер Ван, каково ваше мнение?» Ван Ян закрыл бутылку, поднял микрофон и сказал, «Мне кажется, китайская культура не ограничивается лишь историческими уся, хотя, безусловно, это самобытный и образцовый жанр, но если зацикливаться на чем-то одном, это будет крайне рискованно». Он бросил взгляд на Чжан Имау. «Я не говорю про режиссера Чжана, я лишь хочу сказать, что индустрия требует больше экспериментов для создания собственной культуры. Порой кино проводит границу между странами, иными словами, зрительская аудитория везде разная». Журналисты в зале уже записывали в свои блокноты. Волшебный юноша предостерегает Чжан Имау и Фэн Сяогана от зацикливания на исторических уся. Это очень рискованно. Один и тот же фильм может понравиться китайским зрителям, может растрогать их или рассмешить. Зато может не понравиться американским зрителям и оставить их равнодушными. Почему? Ван Ян пожал плечами и, глядя на сосредоточенных студентов, продолжал. Потому что зрители должны вырасти и жить в той культурной среде, которую передает фильм, тогда они будут способны сопереживать. Это культурные различия. Человека всегда привлекает его собственная культура. Если делаешь что-то хорошо, это обязательно кому-то понравится. Америка не снимает Китай. И Китай не обязан снимать Америку. По-моему, что сейчас больше всего требуется от китайского кино, так это понравится китайским зрителям. Не стоит принимать во внимание всякие иностранные премии, с серьезным видом, ни на кого не глядя, договорил Ван Ян, но последние слова были адресованы Чжан Имау. Он собирался позже поговорить с ним наедине. После нескольких контактов Ван Ян заметил, что Чжан Имау, похоже, жаждет Оскар, награды Каннского фестиваля и другие премии. Стремиться к славе и почету – нормальное явление, но нельзя быть этим одержимым, потому что критерии отбора у жюри основаны на культурных различиях, и тем более нельзя снимать кино в погоне за этими премиями. Как сказал Энг Ли, надо чувствовать правду в своем сердце. Герой потому и казался каким-то пустым, что в нем отсутствовала искренность чувств. Режиссер Ван, не могли бы вы дать свою оценку герою? Ведущему показалось, что он нашел неплохую тему для разговора, хотя она не совсем вписывалась в сегодняшний разговор. Тем не менее журналисты приободрились, так как подвергавшийся в последнее время бомбардировке герой уже вызвал общую тенденцию. Писатель Цзинь Юн сказал, снято очень нелепо. Чэнь Кайга заявил, абсолютный беспорядок, в котором ничего нет. Находившийся на сцене Фэн Сяган еще в начале года, перед Оскаром, сказал, нет напряжения, нет внутреннего содержания. Чжан Имау продолжал простодушно улыбаться, Фэн Сяган переложил нога на ногу, сохраняя зловещий вид. Ван Ян взглянул на Чжан Имау и под жадными взорами публики всерьез произнес, в герое очень красивые кадры, удачно подобраны цвета и освещение, это достойно восхищения. Что касается реквизита, грима и других технологий, о которых мы ранее говорили, то фильм тут тоже на высоте. Сюжетная структура довольно сложная, и в этом одна из слабостей фильма. Ван Ян не хотел продолжать эту тему, направленную на критику конкретного человека, поэтому сказал, хотелось бы поговорить о способах повествования истории. Вероятно, из-за того, что нет рейтинговой системы фильмов, китайское кино в плане повествования, видимо, хочет угодить всем зрителям, но это невозможно. Недавно подвергшийся критике Чжан Имау со спокойным видом слушал, как этот молодой именитый режиссер делится своим мнением и опытом. Разные зрительские группы требуют разного подхода, монтаж способен даровать фильму волшебную силу, превратить посредственную историю в завораживающую. Яркий пример – психологический триллер «Помни». Фэн Сяган же хотел что-то сказать, но молчал. Ему правда не терпелось излить наружу всю горечь, накопившуюся на сердце. Он спрашивал себя, что с того, что он в своей стране лучше всех разбирается в коммерческом кино, лучше всех знает, чего хотят зрители. Ему было понятно, как можно улучшить многие вещи, вот только это невозможно было осуществить, И не потому, что ему это было не под силу, а потому, что ему не разрешали этого сделать. Взять тот же готовившийся к съемкам «Мир без воров». Фэн Сяган не хотел, чтобы по сюжету на поезде присутствовал полицейский. Лучше всего было бы засунуть этого полицейского в багажное отделение, где бы он никак не влиял на историю. Однако нынешний сценарий вынуждал добавить сцену с грабежом и полицией, которая выглядела довольно бредово. О каком коммерческом искусстве может идти речь? Если же настоять на своем и не идти на компромиссы, впоследствии фильм не пройдет государственную проверку и пленки останутся пылиться на складе. Рейтинговая система фильмов, разве что в мечтах, проверка на идеологию являлась самым большим камнем преткновения и самой большой проблемой в развитии китайского кино и китайской культуры. Пока велся диалог и звучали аплодисменты, время уходило, постепенно пустели бутылки с минеральной водой, был сделан перерыв. Сегодняшнее обсуждение кино длилось почти 2 часа и, наконец, под горячие аплодисменты студентов и журналистов завершилось. Покинув многофункциональный зал, Ван Ян немного побеседовал наедине с Чжан Имао и Фэн Сяганом и посоветовал им ни в коем случае не подстраиваться под премии, иначе, наоборот, можно лишиться всего, вряд ли такое кому-то понравится. Прислушались ли 2 режиссера к его словам, Ван Ян не знал, а в тот момент, когда он собирался покинуть Пекинскую киноакадемию, Сьюзен Маккарти получила сообщение от учебной администрации и передала ему: «Есть одна студентка с актерского факультета, она твоя фанатка, хочет повидаться с тобой, взять у тебя автограф и сделать совместное фото. Спасибо ей, но встречаться не буду, ни у кого нет привилегий». В послеполуденную ясную погоду Ван Ян, сопровождаемый по бокам телохранителем, шел по кампусу прямо к стоянке. По окончании недавнего диалога он пообщался со студентами академии, раздал автографы и сфотографировался с ними. Вероятно, та девушка, что просила индивидуальной встречи, имела какие-то связи, а Ван Ян крайне не любил подобное, особенно в вузе. «Господин Ван правда не может встретиться с ней, этот ребенок боготворит его», — раздался в телефоне расстроенный и недовольный голос агента, когда Сьюзен сообщила об отказе Ван Яна. Взглянув на шагавшего впереди Ван Яна, она сказала: «Нет, он устал и не хочет ни с кем встречаться». Вскоре черный легковой автомобиль неторопливо выехал с кампуса академии, чем вызвало ослепительные вспышки фотоаппаратов, поджидавших у главных ворот журналистов и киноманов. А некоторые фанаты помчались за автомобилем, громко визжа: «Ван Ян, Ван Ян». Глава 237. Твое свидание с Ван Яном. Вчера днем в Пекинской киноакадемии прошла конференция, на которой оскароносный режиссер Ван Ян провел диалог с Чжан Имао и Фэн Сяганом. Они обсудили будущее кинематографа и киноиндустрии Китая. Многие газеты и интернет-издания наперебой сообщали о прошедшей конференции. Все акцентировали внимание на разных вещах, а на прикрепленной фотографии были изображены 3 режиссера на фоне декоративной стены с афишей штурма Лас-Вегаса. Ван Ян в повседневной, стильной одежде, слегка улыбаясь, стоит по центру. Чжан Имао с простодушной улыбкой и Фэн Сяган с каменным лицом стоят по бокам. В результате многие китайцы почувствовали себя странно. Молодой статной красавицей 2 мужчин средних лет, которые на его фоне выглядят провинциалами. Высокий красавец, какой-то там оскароносный режиссер, новый представитель голливудской режиссуры, притом один из самых влиятельных в современном мире режиссеров. А 2 великих отечественных режиссера, Чжан Имао и Фэн Сяган, будто выполняют роль учеников, которые стремятся перенять опыт и получить тайные знания. По мнению волшебного юноши, в герое превосходная картинка и слабое содержание. После того, как это сообщение распространилось по Сина, Сауху и другим сайтам, те, кто критиковал героя, посчитали, что к их войску присоединился могучий воин, но этот воин не нападал в стиле Чэнь Кайга и Цзинь Юна и даже похвалил раскадровку и цветовую гамму. Пользователь «Утреннее солнце» с сайта Сина написал: «Обычно американцы лишь безумолку нахваливают этот фильм, ни упоминания никаких, но волшебного юношу можно считать искренним». Пользователь «Яблочная малышка» написал: «Ян уже проявил огромное уважение к Чжан Имао, не назвав фильм отстойным. Ван Ян предостерегает китайское кино. Не следует слепо гнаться за историческими уся, ибо это рискованно, нужно качественно снимать собственную культуру. Сперва понравься отечественным зрителям, а потом уже думай, как отправиться за границу». Волшебный юноша надеется, что в Китае как можно раньше появится рейтинговая система фильмов, чтобы у киноделов было больше свободы. Содержание прошедшей конференции попало в интернет-СМИ и тотчас вызвало бурную реакцию у пользователей. «Холодная луна» написала: «Как только Энкли получил кучу наград за крадущегося тигра, затаившегося дракона, старик Имау сразу побежал повторять. Говорят, Ченька Иго тоже собирается снять исторический миф. Но если уж снимаешь, то снимай хорошо. Герой какая-то бестолковщина. Надеюсь, дом летающих кинжалов будет лучше». Следом пользователь беззаботный написал: «Я все-таки больше жду Фэн Сиагана, чем Чжан Имау, но еще больше надеюсь, что он не станет заниматься подражанием». Также были и те, кто был не согласен с мнением волшебного юноши. Белая тень написала: «Наши исторические уся подобны научной фантастике, почему не стоит снимать их?» Одинокий и брошенный написал: «Он не говорил, что не стоит снимать, он говорил, что китайское кино должно быть разнообразным, к тому же в первую очередь должно удовлетворять нас, китайцев». Это мнение получило единодушное одобрение пользователей. Где на современном рынке есть отечественные фильмы, отвечающие современным реалиям? Повсюду только унылые, шаблонные и насмехающиеся над их зрителей картины. Что уж тут говорить про глубокое содержание. Если в качестве проблемы выделить отсутствие рейтинговой системы, то голосование на Сина показало, что 95,6% пользователей поддерживают создание рейтингов, но на это главное управление радио, кино и телевидение отвечало: «В настоящее время рынок еще не готов вводить рейтинговую систему, требуются неторопливые исследования». В конце конференции, касательно советов насчет кинопроизводственной деятельности, о которых спросили студенты режиссерского факультета, Ван Ян, Чжан Имау и Фэн Сиаган заявили, что вся суть заключается во взаимодействии с людьми. Чжан Имау сказал: «Прежде я был замкнутым, но с тех пор, как стал режиссером, превратился в болтуна, меня не заткнуть. Каждый день тебе приходится говорить, иногда так происходит на протяжении всего дня. Думаешь потом, как можно так много говорить? Хочется себя наказать пощечиной». Режиссер доносит до своей команды мысли по поводу фильма, мысли по поводу цвета, света, актерской игры и многих других вещей. Он должен заставить всех правильно понимать его. В этом плане я согласен со словами режиссера Вана: «При достаточном бюджете найти талантливых людей и передовые технологии несложно. Самое важное – это знать, как заставить людей понимать тебя, а дальше они свое понимание раскрывают в работе, помогают тебе завершить создание фильма». В дополнение к этому, Ван Ян сказал: «Старайся приободрять свою команду. Съемки кино подобны ведению боя, моральный дух очень важен. К команде с высоким моральным духом богиня удачи проявляет благосклонность». Пользователь Бог Амаров прокомментировал Насина: «Стивен Спилберг тоже говорил, 80% успеха фильма заключается в коммуникации, 20% в технологиях. Видимо, все эти режиссеры болтуны». Куча денег написала: «Волшебный юноша давным-давно в одном из интервью сказал, что он болтун, что он может проговорить несколько суток подряд». Следом «Трава в озере» написала: «Как же хочется, чтобы волшебный юноша был моим парнем, не боюсь, что нам ни о чем будет поболтать». Ассасин написал: «Если даже мне, парню, нравится волшебный юноша, то тебе и подавно». А на Тяня и других форумах появились посты с новостями о фанатской встрече с Ван Яном. Эта встреча состоялась прошлым вечером в отеле Ван Фу. Фанаты прикрепляли в постах множество фотографий, на которых Ван Ян что-то говорит в микрофон, ставит автографы на плакатах и принимает подарки от поклонников. Кроме того, на снимках он демонстрировал подарки, среди которых были тряпичная кукла, большая картина в деревянной рамке, на которой был изображен мультяшный образ Ван Яна. Волшебный юноша такой дружелюбный. Пользователь с ником «Тихий дождь» отметил себя на опубликованных совместных фотографиях. Это оказалась длинноволосая девушка довольно привлекательной наружности. Она писала: «Как и во всяких интервью и на церемониях, он юморной, любит пошутить, абсолютно никакого высокомерия, на путунхуа говорит хорошо. Я спросила, можно ли его обнять, а он мне ответил в конфуцианской манере: мужчине и женщине не подобает касаться друг друга. Забавно, но я в итоге обняла его». Киноманы с завистью разглядывали выкладываемые фотографии, на которых фанаты окружали волшебного юношу. А на вопросы, которые скопились на разных форумах перед фанатской встречей, Ван Ян вчера тоже дал ответы. Сперва шли вопросы про питание: любимая пища, китайская кухня, любимый фрукт, арбуз. Далее были заурядные, либо необычные вопросы. Ты умеешь играть на каких-нибудь музыкальных инструментах? Ответ. Гитара, губная гармошка, эрху. Какой у тебя самый любимый западный исполнитель? Ответ. Майкл Джексон. В светлой, просторной телестудии зрительный зал, способный вместить в себя несколько сотен человек, был полностью заполнен молодежью. Их взгляды были устремлены на сцену, обставленную просто, но со вкусом. В центре на белом диване сидели Ван Ян в рубашке и джинсах и еще несколько человек. В данный момент велась запись шоу. Ранее, когда только планировалась поездка в Китай, Ван Ян выразил желание посетить телепередачу национального масштаба, а не только новостные программы типа «Площадки развлечений». Чинофильм связалась с центральным телевидением, те, естественно, не посмели отказать и разрешили Ван Яну выбрать любую передачу. Однако, поразмыслив, Ван Ян, у которого была возможность побывать на нескольких передачах, так ничего и не выбрал. На центральном телевидении отсутствовали комедийные и пародийные шоу наподобие Saturday Night Live, были только довольно незрелые развлекательные программы, которые не вызывали интереса у Ван Яна. А что касается ключевых ток-шоу, то он просмотрел некоторые отрывки и обнаружил, что ему не по душе ни формат этих шоу, ни стиль ведущих. Ему хотелось интересное, непринужденное ток-шоу, которое не ограничено никакими рамками, чтобы прорекламировать команду МТ-21 и изложить свои цели. Впоследствии у него появилась идея. Он надеялся, что канал ЦЦТВ-6, посвященный кино, организует специальную одноразовую передачу под названием «Твое свидание с Ван Яном», выполненную в желаемом для него формате. Центральное телевидение согласилось. На ЦЦТВ-6 волшебный юноша служил гарантом высоких рейтингов. В этом году благодаря ему значительно выросли рейтинги 75-ти краткой церемонии Оскара и 12-ти краткой церемонии премии МТВ. Самые высокие показатели были тогда, когда он получал какую-то награду и выходил на сцену. Поэтому не было причин отказывать в организации специальной передачи. Но провести шоу в прямом эфире не разрешили. Вдобавок ЦЦТВ-6 попросил Ван Яна соблюдать такт. Программа выйдет в прайм-тайм, поэтому не должна содержать ничего неприемлемого. Эй, всем привет, я Ван Ян, и это твое свидание с Ван Яном. В студии тут же раздались аплодисменты, зрители, улыбаясь, хлопали в ладоши. Среди них были как рядовые студенты в обычной одежде, которые успели купить билеты, так и модно одетая молодежь, которая попала сюда по связям. Также еще было несколько студентов Пекинской киноакадемии, которые вчера посетили конференцию. Но всех их объединяла любовь к волшебному юноше, поэтому они были сильно увлечены записью сегодняшней программы. Ван Ян на диване помахал рукой и, глядя на темноволосую публику, произнес: «Вам не показалось, я ведущий. Сперва позвольте мне представить моих сегодняшних гостей. Это всеми знакомый Даниэль Ву». Сидевший рядом Даниэль в костюме помахал рукой, ответив: «Всем привет». Далее Ван Ян посмотрел на двух женщин, сидевших напротив него на диване, и представил: «Еще с нами тут Цзиньвэй, вы все ее тоже хорошо знаете». «Всем привет», тоже бодро поздоровалась носившая блузку и короткую юбку Ту Цзиньвэй. На самом деле изначально она должна была стать ведущим этой передачи, но великий режиссер, который был старше ее всего на 7 месяцев, сказал, что надо совместно вести шоу, и попросил ее обязательно говорить о повседневных мелочах, отбросив деловитость, чтобы не было чрезмерной серьезности. Хоть она и не первый день исполняла обязанности ведущим, ее все равно охватило легкое волнение. И, наконец, Чжао Вэй. Вы все наверняка ее знаете. Вслед за словами Ван Яна Чжао Вэй, с длинными распущенными волосами, в стильной свободной футболке и повседневных штанах, тоже с улыбкой произнесла: «Всем привет. Многие страстно мечтали стать почетными гостями этой специальной передачи. Это был не только шанс попасть на шоу, которое будет смотреть вся страна. Чжао Вэй и так пользовалась немалой известностью в Китае. Самое главное, что выпадал уникальный шанс познакомиться с волшебным юношей и произвести на него впечатление, ведь он был не только режиссером, но и продюсером и владельцем Flame Films. Знакомство с ним откроет дорогу к международной арене. Кроме того, под Новый год выйдет «Богиня милосердия». Ради рекламы фильма Чинофильм поместила Чжао Вэй в список рекомендуемых гостей шоу, потому что именитый режиссер заявил, что лично отберет гостей. И вот теперь она сидела здесь. «Ладно, у нас еще остался какой-то Ван Ян, кто это? Вроде знакомое имя, а вроде нет», — промолвил Ван Ян, разводя руками. Тут Цзиньвэй воодушевленно сказала: «Ой, Ван Ян, ты сегодня хочешь, чтобы все тебя получше узнали, верно?» Ван Ян под заинтересованными взглядами зрителей кивнул и в стиле китайского интернет-сленга сказал: «Точняк, я тут новенький, хочу влиться в местную тусовку». Зрители захихикали. Поскольку программа будет транслироваться в записи, то перед этим вступлением вкратце расскажут о Ван Яне, поэтому тут Цзиньвэй не стала представлять его, а непосредственно перешла к разговору. «Ван Ян, давай начнем с твоего детства. Тебе всего 23 года, воспоминания еще должны быть свежие». Ван Ян, вскинув брови, вздохнул: «Вы и не представляете, как я скучаю по своей молодости. Где мои 20 лет?» Даниэль заулыбался. Чжао Вэй, державшая ладони вместе на коленях, сохраняла на лице слабую улыбку, а тут Цзиньвэй сказала: «Сперва давайте посмотрим ценные детские фотографии Ван Яна». На светодиодном экране позади тотчас появилась фотография с пухленьким малышом, держащим во рту соску и смотрящим в камеру. Тут Цзиньвэй прокомментировала: «Здесь волшебному юноше 1 год. После показа еще нескольких снимков на экране появился ребенок лет 10, с волосами средней длины и челкой на лбу. В целом черты его лица были схожи с нынешними. Ребенок, задрав подбородок, ухмылялся и то ли с заносчивым, то ли с веселым выражением лица смотрел в камеру. Взгляд его, как и сейчас, выражал бойкость духа. «Ух ты, какой красавец!» – изумилась Ту Цзиньвэй. Чжао Вэй кивнула: «Очень грозный». Ту Цзиньвэй промолвила: «Угу, в детстве я не решилась бы разговаривать с таким мальчиком, но наверняка ты многим тайно нравился». Девушки в зрительном зале молча согласились. «Это не просто милый мальчик, но еще и мужественный мальчик, в котором есть что-то бунтарское. Судя по всему, волшебный юноша с детства был прекрасным красавцем. Жаль, что я вас в свое время не повстречал», — с грустью произнес Ван Ян, повернувшись к зрителям. «С другой стороны, тогда бы я сейчас не испытал такой радости». Тут Цзиньвэй недоуменно спросила: «Почему? Никто тебе в детстве не говорил, что ты красивый?» Ван Ян покачал головой: «Нет, конечно, родители говорили: сынок, скажи нам спасибо, что ты такой красивый. Потом соседи и знакомые говорили: ты все хорошеешь и хорошеешь». Но разве им можно верить? Из уст родственников и знакомых звучали комплименты и ободряющие слова, в то время как девочки никак не реагировали. Ван Ян продолжал говорить: «Помимо них, абсолютно никто не говорил, красивый я или нет. Мне всегда моя внешность казалась очень уродливой, поэтому я с детства себе говорил: не суди людей по внешности. Кстати, моя девушка была моей одноклассницей в начальной школе, она говорила, что я крутой. В то время я думал, что меня жалеют. Впоследствии в средней школе я постепенно начал слышать от девочек: Ян, ты такой накачанный, классно выглядишь, как насчет свидания? И я такой думаю: а во». Ван Ян потирал подбородок, глаза забегали, у него был такой вид, будто он задумал что-то нехорошее. «Чувак, а ты и впрямь ничего, тебе теперь можно судить по внешности, можно». Из зрительного зала тут же раздался тихий смех, тут Цзиньвэй и Чжао Вэй засмеялись. Первая опять полюбопытствовала: «А у тебя, Даниэль, так же, как у Ван Яна?» Даниэль кивнул, сказав на корявом путунхуа: «Так же, у меня, наверное, нос побольше, чем у него, поэтому ни одна девушка в школе и университете не делала мне комплименты. Когда я только приехал в Гонконг, то задавался вопросом, смогу ли я стать моделью. Будем считать это забавным фактом из юности». Тут Цзиньвэй, видя, что Ван Ян молчит, поняла, что раз он закончил шутить, то больше не хочет говорить на эту тему, поэтому она перевела разговор: «Ван Ян, знаю, ты в то время поставил себе цель стать режиссером. Когда ты потом впервые что-то снял?» Далее, во время записи шоу, из зрительного зала то и дело доносились смешки и аплодисменты. Четверо людей на диване с детства Ван Яна перешли на взросление, затем поговорили об опыте киносъемок и интересных событиях на съемочной площадке, далее обсудили некоторые темы штурма Лас-Вегаса, а также любимые китайские фильмы Ван Яна, узнали, смотрел ли он фильмы с участием Чжао Вэй в главной роли. Ван Ян на протяжении всего выпуска был то серьезным, то веселым, стараясь сделать это ток-шоу очень интересным. Тут Цзиньвэй же все больше и больше восхищалась им. Ее как ведущую впечатлили находчивость и юмор этого великого режиссера, его умение поднять настроение.